«А, Коль, вы принесли ключи. Попросите войти капитана Грея и мисс Дуглас». Трэнион стоял с ключами, пока не ушел полицейский. Взглянув на баул, он спросил леди Анну: «Вы думаете, что она украла?» «Что мне думать? Я не желаю быть жестокой, но мало ли что случается в обществе. Вам же должно быть это известно, мистер Трэнион». Она замолчала, когда в комнату вошли Марджори и Рональд, и тотчас же проговорила своим обычным тоном: «Надеюсь, вы не задержите меня слишком долго. Мне надо сделать 3 визита, и я должна вернуться домой на 12:45». «Вам незачем здесь оставаться, леди Уэнсли», — ответил Трэнион. Она нахмурилась. Слова ее были приняты слишком буквально. Ей также не нравились официальные манеры Трэниона. «Я могу еще подождать 10 минут?» Трэнион выбрал один ключ из принесенной полицейским связки ключей. «Мне кажется, этот подойдет, мисс Дуглас. Желаете вы открыть или прикажете мне?» «Прошу вас открыть». Трэнион попробовал ключ. «Подходит». «Однако...» «Не открывается?» — спросила Марджори. «Не то». Трэнион нажал звонок. «Да, открыто. Я должен допросить человека». И, обратившись к вошедшему полицейскому, он спросил его: «Вы сами принесли этот баул из Кингс-Кросса?» «Так точно, сэр». «Он был на вашей ответственности?» «Точно, сэр». «Заметили ли вы, что он был замкнут на ключ, когда вы получили его из гостиницы?» «Был замкнут на ключ, сэр». «Вы уверены в этом?» «Совершенно уверен, сэр. Я немедленно доставил его управляющему, и он удостоверил, что баул был замкнут на ключ». «Благодарю вас, Коль. Можете идти». Он смотрел на баул, но не открывал его. «Когда же?» — вырвался нетерпеливый возглас у Анны Уэнслей. Трэнион рассеянно взглянул на нее. Точно он думал о посторонних вещах. «Ну, надеюсь, он тут», — проговорил он и открыл баул. Он откинул кружевной шарф, и в складках кружева засверкал пояс царицы Савской. «Боже мой!» С выражением муки на лице обернулся Рональд к любимой девушке. «Ронни, я невинна! Я ничего не понимаю, не понимаю!» Грей обнял полубесчувственную девушку и старался вернуть ей самообладание. Он был ошеломлен, но доверие его к ней не поколебалось. Трэнион имел безучастный вид, точно он был за 1000 миль от этой сцены. «Теперь мне не нужен этот баул», — спокойно заявил он. Анна не спускала с него глаз. «Как вы теперь поступите? Исполните свой долг, надеюсь?» «Как знать», — неопределенно ответил Трэнион. «Вы арестуете ее, вы должны арестовать!» На страстный голос женщины Рональд обернулся в диком порыве. «Анна, неужели вы так бессердечны? Хоть немного жалости! Она невинна, боже мой! Вы же знаете, что она невинна!» Она засмеялась, и в смехе прозвучала радость. «Мой милый Рональд, вуаля!» И она показала на пояс. Трэнион перебил ее. «Я думаю, Рональд, что если вы поговорите с мисс Дуглас, вам удастся разъяснить непонятное. Пусть она припомнит все обстоятельства». Он повернулся к леди Уэнсли и завел с ней разговор, чтобы дать время плачущей девушке прийти в себя. 9 стоунов, 12,5 фунтов, шутливо сказал он. «Почтенный вес для такой изящной особы, как вы, леди Уэнслей». «Вовсе не 10 стоунов, — мистер Трэнион, — возразила Анна. 9, 12. 10, 12. «Не будьте упрямы, мистер Трэнион, я могу доказать». Она встала на доску весов. Трэнион спустил привесок на стальной валик, затем обернулся в сторону молодых людей. «Удалось вам выяснить дело?» — спросил он. «Я не могу объяснить, я не понимаю». «Я так и знал». Трэнион протянул руку к звонку. Рональд Грей был так же бледен, как стоявшая рядом с ним молодая девушка. Что вы намерены делать? Я хочу позвать полицейского офицера. Рональд! Марджори уцепилась за его руку. Тягучий голос леди Уэнслей жутко отзывался у них в ушах. Дорогой мистер Трэнион, это прямо великолепно с вашей стороны. Я отлично понимаю ваши чувства, но есть долг по отношению к обществу, а всякий долг — тяжелая вещь. Да, — сухо ответил мистер Трэнион, — тяжелая вещь. Обратившись к вошедшему служащему, приказал: «Отнесите этот баул в экипаж, мисс Дуглас». Он подошел к молодой паре и, взяв за руку молодую девушку, ласково проговорил: «Мне очень жаль, что я так надоел вам. Поезжайте обратно в Девоншир, прелестное место». «Вы не арестуете меня?» — пробормотала молодая девушка. Трэнион улыбнулся. «Зачем? Разве вы желаете быть арестованной?» «Но пояс. Я должна оправдаться в этом преступлении». «О, вы совершенно оправданы. Неужели вы думаете, что я отпустил бы вас, если бы считал виновной?» «Я... Держите ее!» Потрясенная девушка упала бы, если бы Рональд не подхватил ее. Марджори поборола свою слабость и прерывающимся голосом произнесла: «Теперь прошло. Так это было неожиданно. Как мне благодарить вас, мистер Трэнион?» «Без благодарностей. Отправляйтесь отдыхать в Девоншир». Леди Уэнслей напомнила о своем присутствии. «Мистер Трэнион, что же это значит? Я отказываюсь быть участницей в этом обмане правосудия!» Трэнион хитро усмехнулся. «Не волнуйтесь, леди Уэнслей. Мисс Дуглас, экипаж вас ожидает. Мы не задерживаем вас». Он почти выпроводил их из комнаты, и когда вернулся, его встретил гневный взор леди Анны. «Вам это не пройдет даром, мистер Трэнион!» Она говорила быстро, взволнованно, и хотела уходить, но Трэнион задержал ее. «Подождите немного, прошу вас, леди Уэнслей». Голос у него был мягкий и убедительный. «Я сейчас иду в ближайшую редакцию и расскажу всю эту историю. Вы опоздаете в таком случае на поезд», — невозмутимо сказал он. «Примите мой совет. Отправляйтесь, Уэнслей, и забудьте эту злосчастную историю». «Как вы смеете давать мне советы?» Она не помнила себя от злобы. «Я понимаю вашу цель. У вас есть причины, чтобы желать замять это дело. Но если есть правосудие в Англии, она будет наказана». Он взял со стола пояс и сказал: «Весьма тяжелый пояс. Вам он, вероятно, показался тяжелым». «Мне? Мне? Почему? Что такое?» «Пояс был на вас, когда вы пришли сюда сегодня. Вам было известно, что баул Марджори у меня, так как вы телеграфировали мне, чтобы я послал за ним. И сами вы явились, потому что, потерпев неудачу в своих планах, надеялись на счастливый случай, чтобы положить пояс в баул. Я не скрою от вас своего предположения, хотя оно в данном случае не важно, что таинственный благодетель, приславший Марджори 100 фунтов, были вы». «Как вы смеете?» Трэнион спокойно продолжал: «Счастливый случай наступил для вас, когда я пошел за водой. Но вы сделали одну ошибку. Вы не заперли баула». «О, какая подлость! Докажите, докажите это! Вы не можете!» «Я могу все доказать. Но есть некоторые вещи, которые я не желаю доказывать». «Вы ответите за это оскорбление!» «Слушайте, леди Уэнслей», он заговорил строго, «для вашего развлечения, по вашей просьбе, я взвесил вас по вашем приходе, и ваш вес был 9 стоунов 12,5 фунтов. По собственному побуждению я произвел вторичное взвешивание после того, как был найден пояс». «Ах!» Взор ужаса сверкнул в прелестных гневных глазах. «Вы потеряли 6,5 фунтов в четверть часа. Леди Уэнслей, вес пояса 6,5 фунтов». «Какое безумие! Какое безумие!» — прошептала она, и ужас усилился в ее глазах. «Все это очень просто, не правда ли? Вы желали ехать на 12:45. Лестница в конце коридора. Прощайте. Весьма доволен, что все обошлось благополучно. Желаю вам приятного путешествия. Прекрасная погода, не правда ли?» Он следил за молодой женщиной, пока она не скрылась в коридоре, затем вернулся к своему столу и, смотря на лежавший на столе пояс, в раздумии проговорил: «Причудливые создания, женщины».